третьем письме она предполагала, что мне все же нужно какое-то время побыть одной, но если одиночество именно то, что мне нужно, тогда я могла бы спокойно уехать в домик на Кипе, где, если только я сама не захочу, никто бы меня не потревожил. Более того, если я хотела одиночества, то, бога ради, почему я выбрала именно Рим, кишащий туристами в летний период? Четвертым и последним письмом она хотела сказать, что готова дать мне полную свободу, что она и папа в любом случае продолжают меня поддерживать, но ради всего святого, могла бы я ответить на их письмо, как сделала бы любая прилежная дочь. Она была права, я бросила все и сбежала, и тогда меня совсем не волновали их чувства. Я быстро напечатала письмо, обещая, что со мной все будет в порядке, я уже освоилась, и да, как только они установят Skype, то я бы очень хотела сделать видеозвонок. Я подчистила всю остальную почту, накрасила ногти лаком цвета «Красный Рим», очень символично, а затем продолжила портить маникюр, подумывая о том, чтобы взять мольберт и спуститься наружу во двор. Я уже испробовала различные материалы, большей частью это были цветные карандаши и пастель, но в свой второй визит в магазин я приобрела новенькие акриловые краски и несколько великолепных кистей. Не зная, что же именно я собиралась написать, и переживая, что у меня не было практики длительное время, я решила не покупать холст, а пока начать с чего-то менее дорогого, например, с плотного картона. Какую-то его часть я купила, а кое-что подобрала на улице. Если вы хотите воплотить какую-то идею, концепцию, да что угодно, то в качестве холста сгодится даже обычная коробка из-под обуви. Я закрепила все на дешевом купленном мольберте и поставила все это в углу гостевой комнаты, ежедневно рисуя там все, что приходило в голову. Я изображала, как свет падает на крошечную веранду, рисовала урны, стоящие на углу, которые я могла видеть из окна. В общем, я рисовала все, что попадалось на глаза, чтобы руки привыкли держать кисть. Сегодня мне было необходимо выйти из дома, чтобы больше не думать о том, примет ли Марчелло мои извинения. Так что я собрала все свои инструменты и направилась во двор, пытаясь точно определить цвет вьюнка, каскадом спускавшегося с балконных горшков. К 10 я подобрала цвет. К обеду я благополучно нанесла пурпурный цвет, изображая бугенвиллей, растущие рядом с вьюнком. К 2 я нарисовала целый цветник, еще пару на другой стороне улицы, мостовую под ними, небо сверху, а затем задумалась о том, чтобы снова начать рисовать урны, потому что в голову пришла мысль, что он уже не позвонит, или не напишет, или не отправит e-mail. Я занесла все обратно в дом, вымыла руки, в последний раз проверила телефон, а затем открыла ноутбук. Должна ли я, или нет, я только села писать ему письмо, как вдруг услышала стук в дверь. Сорвав фартук, я затаила дыхание вместе с Надеждой. Открыв дверь, я выглянула за угол и вздохнула с облегчением, когда увидела его. Я уже было начала думать, что не увижу тебя следующие 9 лет, произнесла я, открывая шире дверь, чтобы он мог войти. Он остановился на крыльце, засунув руки в карманы. В этот момент он был очень похож на того парня, которого я помнила, но вместе с тем были в нем и черты мужчины, которого я начинала узнавать. Уверенный, красивый, и неужели он рад меня видеть? Я не помешал? Спросил он, бросив взгляд на мои измазанные в краске руки. У тебя тут? Он дотронулся рукой до моей щеки. Вот здесь. Рисовала. Эм, Миланзана. Что это значит? Спросила я, гадая над тем, каким же цветом испачкано мое лицо. Арбузы. Он улыбнулся, большим пальцем стирая все еще мокрое пятно с моей щеки. Фиалка, большой и фиолетовый овощ. И тут до меня дошло. Именно такого цвета была бугенвиллея. Ты, наверное, имел в виду цвета баклажана. Кивнув, он потер краску между большим и указательным пальцами. Эвери. Начал он, но я остановила его, одновременно затаскивая в дом. Могу я кое-что сказать? Первое. Прежде, чем ты произнесешь хотя бы слово. Несколько мгновений он думал, но затем кивнул. Я сожалею. Мне не следовало отталкивать тебя, объяснила я, осторожно подбирая следующие слова. Я хотела поцеловать тебя. В банке. Под банком. Где угодно. Я чувствовала, как краска приливает к лицу, но мне было все равно. Я должна была высказаться и убедиться, что он понял, почему я остановила его, почему мне пришлось остановить его. Он смотрел на меня изучающим, пронизывающим взглядом. Именно этот взгляд всегда делал меня беспомощной. Я же упорно изучала свои ладони. Если я не буду смотреть на него, тогда я смогу произнести следующие слова. Я испугалась, когда услышала, что кто-то идет. Думаю, что вроде как запаниковала. Удивляюсь, как кожа на руках еще не стерлась от того, что я так сильно ее выкручивала. Но все же я продолжила. Я не хотела, чтобы ты целовал меня. Точнее, я хотела, но не хотела, чтобы это произошло, когда где-то за углом ходят люди. Столько времени прошло с тех пор, когда, ну, когда кто-то смотрел на меня так, как это делал ты, в банке. Под банком, услышала я в ответ. Его голос дразнил, но в то же время был полон нежности и тепла. Подняв глаза, я обнаружила, что он улыбается. Я подумал, что ты смущена, сказал он, опустив взгляд на мои губы. Что? Каким это образом ты вообще мог меня смутить? Он кивнул, а уголки рта слегка приподнялись в хитрой улыбке. У меня есть идея. Я что-то пропустила. Снова, ты снимаешь фартук, смываешь краску, а потом ты и я, мы пойдем прогуляться. Хорошо, прогулка. Да, я могу гулять. Хотя у меня был один вопрос. Я пойду с тобой куда угодно, но хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. И что же, разговаривай со мной, пока мы гуляем. Поясняй каждый наш шаг, куда мы поворачиваем, насколько старое то или иное сооружение. Все. Право, лево, север, юг. Не пропускай ни малейшей детали. У Дейзи и Марчелло были совершенно разные методы в изучении города. У Дейзи было приобретенное чувство гордости, поэтому она болтала без умолку, словно мы были на экскурсии. Она любила красоту и историю Рима, но рассказывала о городе с академической точки зрения. Ты знала, что в Риме более 300 фонтанов? Спросила она, бросая монетку в один из таких фонтанов с внешней стороны Макдональдса. Это был один из тех случаев, когда я размышляла над смесью старого и нового, и около 900 церквей. Это огромное количество. Возможно, тебе следует подрабатывать гидом. Однажды вечером поддразнила я, когда мы прогуливались мимо группы туристов, во главе которой виднелся лимонно-зеленый флаг. Уверена, что туристическая компания «Темный Рим» тут же возьмет тебя на работу, только взглянув в твое резюме. Все, что она мне рассказывала, было интересно, но иногда мне хотелось побродить или потеряться в городе. И именно таким гидом был Марчелло. Мы потерялись в городе, прогуливаясь там, где хотели. Я забрасывала его случайными вопросами, а он отвечал, чаще всего сопровождая ответ какой-нибудь историей. Я впитывала в себя рассказы словно губка, пыталась мысленно делать фотографии, чтобы в будущем воспроизвести все эти пейзажи на холсте. Даже крыши окружавших нас домов были тем, что мне хотелось бы запомнить. Серый шифер, красный кирпич, где-то была черепица, где-то кровельная доска, вроде бы ничего не гармонировало, но все настолько подходило друг к другу. А еще я обнаружила, что просто влюблена в двери. Насыщенно синие, алые и зеленые, этот мир был наполнен красками. Наконец, мы направились в сторону Тибра, где прогуливались по широкому тротуару и наслаждались бризом, дующим со стороны реки. «Налево, направо или прямо?» – спросил он, когда мы подошли к великолепному каменному мосту, заполненному пешеходами. Я остановилась напротив столба с невероятно красивым резным узором, чтобы прочитать надпись «Понте Виттория Эммануэле 2». Подобные мелочи все больше приводили меня в полный восторг. Все вокруг имело название, и не просто улица такая-то и такая-то, или улица того-то и того-то. Прекрасные исторические названия, произношение которых давалось мне с трудом, но, тем не менее, больше всего мне нравилось, как он учит меня их правильному произношению. «Повтори», — попросила я, указывая на потемневшую от старости табличку. «Понте Виттория Эммануэле». К моему удовольствию он медленно произнес название по слогам, либо потому, что он искренне хотел, чтобы я выучила, как правильно произносить это название, либо же он знал, что это его акцент приводит меня в экстаз. «Почему ангелы?» Я указала на самый верх огромного каменного постамента, где размещался ангел со щитом в одной руке, а другая его рука держала копье, которое было гордо поднято вверх. Это знак победы. Они названы в честь Виктории, римской богини победы в войне. Их изображение можно найти по всему Риму, на украшениях, деньгах и в архитектуре. Когда-то ей поклонялись в храме на семи холмах. В тот момент я не особо уделяла внимания тому, о чем именно он рассказывал. Мне просто хотелось, чтобы он продолжал говорить, а я, в свою очередь, отвечала. И словно по моему желанию Марчелло принялся объяснять, почему у каждого моста было название, и как пересекающиеся между собой улицы были связаны с мостом и городом. Каждый уголок этого города имел какую-то историю. Именно поэтому рассказы Марчелло завораживали и возбуждали. Мы продолжали идти вдоль Тибра, вдоль улицы тянулся ряд деревьев, а пространство все больше заполнялось парочками, семьями, бегунами, туристами и местными, которые вышли на прогулку, чтобы в очередной раз насладиться своим городом. Он закинул свою руку мне на плечи, когда наклонился сообщить, что мы находимся недалеко от большого цирка, Цирцус Максимус, самый большой ипподром в Древнем Риме, Прим, Пер, ох, в смысле ты про тот, где снимался «Гладиатор»? Обожаю этот фильм, ответила я. Ты меня дразнишь? Нет, ты же смотрел его, верно? Рассел Кроу надирает зад в Колизее. Круто. Он хмыкнул. Историческая неточность. Я засмеялась, толкая его в плечо, когда он нахмурился. Не будь таким ревнивым. Расселу с тобой не сравнится. Покажи мне еще больше Рима. И он показал. Мы продолжили бродить по улицам, наугад выбирая направление. Когда я намекнула, что слегка проголодалась, то он купил мне упаковку маленькой жареной рыбы, приправленной солью и соком лимона. Вкуснотища. Я была согрета не только теплой погодой, но и его вниманием, а как же иначе? Его более чем реальное присутствие, самоуверенность, которую он не растерял за прошедшие годы. Когда он поймал меня за подглядыванием, то грудь его непроизвольно поднялась, отчего я не смогла сдержать улыбку. Весь день он был обходителен и практически не приближался ко мне. Он дотрагивался до меня только если это было случайное касание плечами или же чтобы придержать меня за спину, когда мы обходили какие-либо препятствия, но это всегда было уважительное прикосновение. Несколько раз я чувствовала, как его рука случайно касается моей, а затем он ее сгибал и прятал в карман. К тому времени, когда солнце начало скрываться за горизонтом, мне стало все труднее и труднее игнорировать то мощное притяжение, которое все еще было между нами. Напряжение между нами напоминало струну, которая связывала меня, нас, с воспоминаниями о Барселоне. Я почувствовала, словно невидимая рука толкает в спину, заставляя меня приблизиться к нему. Словно позади нас были стены, которые двигались, заставляя нас быть ближе друг к другу. И в отличие от предыдущего вечера, в этот раз я не убегу. «Марчелло», — спросила я, коснувшись его предплечья. Я почувствовала, как напряглись его мышцы. Его рука сжалась в кулак прежде, чем он накрыл мою ладонь своей. Это был первый раз, когда он намеренно дотронулся до меня, и даже несмотря на то, что данный жест был совершенно невинным, я ощущала его совсем по-другому. Было заметно, что он борется с собой. Брови его были сведены, а взгляд опустился на наши руки. Он словно изучал их. Рот изогнулся в улыбке, и я горела желанием узнать, о чем же он думает в этот момент. Он кивнул, тяжело сглотнул, теперь уже он замедлил шаг. «Давай еще немного погуляем. Хочу кое-что показать тебе до того, как стемнеет», — произнес он, указывая в направлении улицы с наименьшим количеством народа. «Расскажи, как много штампов в твоем заграничном паспорте?» «Штампов? У тебя было столько планов, связанных с путешествиями по всему миру. Я помню, как ты не могла дождаться, чтобы заполнить все пустые страницы штампами. Поэтому расскажи мне обо всех местах, которые тебе удалось посетить после Испании. Последние несколько часов из нас двоих именно я болтал без умолку, так что теперь твоя очередь». Я прекрасно помнила тот наш разговор. Мы лежали в постели, там происходила большая часть наших разговоров, и я использовала его тело в качестве карты мира. Каждый поцелуй, оставленный на его коже, обозначал страну, которую я собиралась посмотреть. Мне хотелось понять их стиль жизни, культуру, искусство. Ох так, я остановилась, чтобы сделать фото заката позади древнего амфитеатра. Позже я собиралась сделать зарисовку этого пейзажа. «Эвери, выглядит так, словно ты пытаешься избежать ответа. Да, расскажи». Я вздохнула и прислонилась к автобусной остановке. Я путешествовала. Много. Бесчисленное количество раз, на самом деле. Давай посчитаем: Гавайи, Каймановые острова, Мальдивы, Белиз, Сейшелы. Я перечисляла на пальцах все мои отпускные путешествия. И давайте не будем забывать о десятках выходных, когда мне приходилось бывать на соревнованиях по гольфу в Вегасе, Майами, Лос-Анджелесе. Пока я продолжал рассказывать о невероятно шикарных курортах с голубой водой, неожиданно поднялся сильный ветер. Чисто машинально Марчелло обнял меня за плечи и притянул ближе к себе, чтобы защитить он резкого порыва ветра. Я продолжала свой рассказ о том, как однажды победила в конкурсе танцев лимбо на Каймановых островах, а Марчелло внимательно смотрел на меня. «Могу я кое о чем спросить тебя?» «Конечно». Где-то неподалеку послышался звон колоколов. 8 вечера. Мы гуляли несколько часов. Все эти путешествия. Звучит так, что все это не ты. Что ты имеешь в виду? Словно поездки во все эти места выбирал кто-то другой. Верно? Да, согласилась я, обдумывая, следует ли мне рассказать про Даниэла и про то, что произошло, когда я вернулась домой. Я минимум 3 раза открывала рот, чтобы начать рассказ, но мне просто не удавалось сформулировать все в своей голове. Он ждал, терпеливо и спокойно, пока я пыталась принять решение. Он видел, как я сомневалась, но затем избавил меня от мучений. «Эвери, все в порядке. Расскажешь мне все, что можешь и когда сможешь. Хорошо. Скоро мы обязательно поговорим о моей жизни в Бостоне». Удовлетворенный, он продолжил вести нас. «Значит, ты не ездила никуда из тех мест, где хотела бы побывать?» «Однажды я сделала глубокий вдох и встретилась с ним глазами. Испания была тем местом, которое мне понравилось. То время, которое я проводила за рисованием в храме святого семейства. Плавание в том же самом море, в котором купался Дали много лет назад. Понравилось, как я потерялась в готическом квартале. Я опустила взгляд. «Ты». Он дотронулся до моего подбородка. Звучит так, словно это говорит та Эвери, которую я помню. Он быстро перевел меня через пешеходный переход, через загруженный перекресток, заполненный гудками, громкими криками и пронесшимися мимо пары мотороллеров. Мы шли и наслаждались заходящим солнцем, которое на таком расстоянии было похоже на огромный купол, накрывающий город. Я ускорила шаг, чтобы поскорее увидеть, что же он хотел показать мне, и у меня буквально не было слов. «Черт возьми!» – пробормотала я, но Марчелло одной рукой обнял меня за талию, а палец другой приложил к моим губам. «Не так, и не здесь», – прошептал он, заставляя меня гадать, относилось ли это к поцелую или к моему восклицанию. «Это невероятно», – прошептала я, поворачиваясь вокруг своей оси, чтобы рассмотреть светлую каменную стену, которая поднималась высоко вверх над нашими головами. Он привел нас на площадь Святого Петра. Я никогда не была религиозной. Мы ходили в церковь, когда я была совсем ребенком, потому что именно это делали все приличные люди. Именно по этой причине я делала это и с Даниэлом. Ты надеваешь все самые лучшие и завтракаешь с худшими. Но ничто из этого в церкви делать не требовалось. Здесь ты ощущаешь себя, не знаю, я не говорю, что почувствовала какое-то божественное присутствие, или все же почувствовала. Любое движение вокруг всегда заставляло меня чувствовать хоть что-то. Например, искусство, которое я обожала, история, которую я изучала столько времени за столом в библиотеке до самой ночи. А те ощущения, которые охватили меня сейчас, были каким-то иными, волшебными. «Пойдем». Он слегка подтолкнул меня, подставляя для удобства согнутую в локте руку. Такой старомодный жест, но именно ему он очень подходил. Он повел нас в сторону каната, натянутого для того, чтобы упорядочить посетителей, которые плотным потоком проходили вдоль него, а затем я остановилась, раскрыв рот и с огромным желанием сделать зарисовку именно в данный момент. Я не знала, куда следует посмотреть в первую очередь. Высокие и благородные колонны располагались по кругу вдоль стены. Огромные величественные статуи, которые взмывали к самому верху и были похожи на часовых, которые веками защищали их маленький город. Мы обошли всю площадь, мой телефон пополнялся все новыми и новыми фотографиями. Я кружилась, пытаясь запечатлеть каждый дюйм этой красоты, но этого все равно было недостаточно. И словно зная, о чем я думаю, Марчелло положил руку мне на спину и повел нас к одному из черных раскладных стульев. «Теперь ты знаешь, как добраться до этого места, так что легко сможешь вернуться. Принеси с собой мелки или карандаши, нарисуй это». Он выглядел сияющим, таким красивым, что мое сердце пропустило удар. Мне кажется, что я могла бы неделями сидеть тут, но все равно не смогла бы передать даже сотую часть всей этой красоты. «Надеюсь, что смогу посмотреть на все твои работы рано или поздно. Я скучал по тому, как ты рисуешь». После этого мы не проронили ни слова, пока не покинули площадь Святого Петра. К тому времени, как мы добрались до дома, ночь накрыла город чарующей темнотой. Я была погружена в собственные мысли, прокручивая еще раз все те пейзажи, которые мы встретили во время прогулки, а также представляя те места, которые я только собиралась посетить. Сегодняшняя наша прогулка доказала, насколько компактным был этот город. В радиусе нескольких миль вы могли увидеть десятки восхитительных пейзажей. По пути домой Марчелло раз за разом что-то печатал в своем телефоне. Несколько раз он извинялся, а я старалась не думать о том, кто же это обрывает ему телефон. Нам еще только предстояло поговорить о Симоне, женщине, с которой он сидел, и которую целовал, в тот вечер, когда я только приехала в Рим. Значит ли она до сих пор хоть что-то для него? Насколько у них все серьезно? Можно ли ему находиться здесь со мной? С сердцем полным удовольствия и головой полной вопросов, мы поднялись по ступеням к квартире. Я развернулась, и Марчелло оказался прямо передо мной. Он находился настолько близко, что я ощущала ткань его рубашки на своих голых руках. Бесчисленное множество наших свиданий в Испании заканчивались подобным образом. Он смотрел через мое плечо на дверь, гадая, приглашу ли я его войти или нет. Я подумала про записку от Дейзи. Он уже не был мальчишкой. Могу ли я попросить его войти? Сегодняшний день, сегодня все было просто превосходно, начало я. Спасибо за то, что показал Рим. Я счастлив, что тебе нравится мой город. Я знала, что он говорит правду. Ему всегда нравилось делать меня счастливой, искать вещи, которые мне понравятся и которые я полюблю. Набравшись смелости, я подняла взгляд. Прямо сейчас я думаю о том, что бы мне понравилось. Его взгляд мгновенно изменился, стал более горячим. Может быть, поцелуй? Я задержала дыхание, приоткрыв губы в безмолвном ответе. Он обхватил мое лицо ладонями и медленно поцеловал меня в обе щеки. Я думала немного о другом, предположила я, облизав губы в тот момент, когда его взгляд скользнул к моему рту. Боюсь, что если поцелую тебя так, как мне хочется, то уже не смогу остановиться. Я кивнула, не соглашаясь, я скорее давая понять, что понимаю, о чем он говорит. Спокойной ночи, Эвери. Марчелло удерживал на мне взгляд, пока спускался по лестнице. Я вернулась мыслями к тем моментам сегодняшнего дня, когда это почти случилось с моей или его стороны. Момент, когда нас прижало друг к другу в толпе снаружи Колизея. Когда он обнял меня, когда мы шли вдоль Тибра, и в предыдущий вечер, когда он поднял меня, чтобы перенести через канат, словно я ничего не весила, а я практически позволила ему поцеловать себя именно так, как желала, но не позволила. Марчелло прошептал, и я так тихо, что подумала, будто он меня не услышал. Ох, но он услышал, и в три прыжка оказался на самом верху лестницы. Прежде, чем я успела сделать следующий вдох, его тело прижало меня к кирпичной стене. Его рот, горячий, голодный и путешествующий по моей шее, плечам, к уху, в которой он прошептал, «Позволь мне дотронуться до твоих губ». Больше всего на свете я хотела затащить его в тень и проделать все то, о чем мечтала. «И что же тебя останавливает? Ты это заслужила», — шептал голос в моей голове. Я взяла его за подбородок, чтобы еще раз взглянуть в эти прекрасные глаза прежде, чем коснусь этих прекрасных губ. Я даже не осознавал, насколько соскучился по тебе. «Скучал по твоим губам», — прошептал он, заставив меня этими словами буквально взлететь от счастья. Марчелло выдохнула я, встретившись с ним губами. Кроме этого целующего меня мужчины, все остальное перестало для меня существовать в тот же миг. И мне хотелось больше всего на свете часами целовать его, не заботясь о том, что происходит вокруг, знакомиться с каждой черточкой и дюймом кожи его чувственного рта. Но это наше воссоединение было меньше всего похоже на расслабляющую встречу. 9 лет, прошло 9 лет моей жизни без подобной страсти. С глухим стуком я привалилась спиной с входной двери Дейзи. Мы шарили руками по телам друг друга, смеясь и продолжая целоваться, до тех пор, пока он одной рукой не обхватил мои руки и не поднял их над моей головой. Другая его рука в тот же момент начала быстро расстегивать пуговицы на моей рубашке, легко скользя вниз. Я сделала резкий вдох, когда его пальцы начали свой танец вокруг моей груди. Я нуждалась в этом, а боже, я так нуждалась в нем. В данный момент я как никогда нуждалась в его руках на моем теле. Мое дыхание быстро переросло в стон, побуждаемый движениями его пальцев, скользящих по краю моего бюстгальтера. Движения были то плавными, то грубыми, и это мне нравилось. Я прижималась к нему телом, пытаясь вырвать руки из захвата над головой. Мне безумно хотелось дотронуться до него. Мне хотелось запустить руки в его волосы, дотронуться до его лица, в то время как его жаркое дыхание касается моей кожи, но его захват не ослабевал. Когда он, наконец, отпустил меня, я была к этому совершенно не готова, поэтому потеряла равновесие, отчего мы оба не удержались и случайно наткнулись на широкую катку с цветами, стоявшую на крыльце. От наших действий она стукнулась о металлические кованые перила и разбилась вдребезги, рассыпавшись по всей лестнице. Через несколько секунд из окна появилась голова Дейзи и уставилась на нас, смеющихся. «Эй, ребята, привет, что тут происходит? О, мне нравился этот горшок». Марчелло прижался ближе ко мне, уткнувшись лбом в изгиб шеи, и я чувствовала кожей, что он улыбается. «Дейзи, Сара», — начал он приглушенным голосом, — «я заменю его». «Буэнасера», — она хмыкнула, прежде чем исчезнуть в проеме. В следующие несколько минут Марчелло помог мне привести одежду в порядок. Я наблюдала за тем, как он с тщательной осторожностью приглаживает мою блузку. В тот момент он был тих и задумчив, пытаясь дать мне время на то, чтобы собраться после такого разрушительного действа. Возможно, это было его реакцией на то, что только что произошло, или же последствием того, что мы оба знали, что могло случиться, если бы он остался. Я убрала его руку с края рубашки и прижала его ладонь к своей щеке, наслаждаясь ее теплом на моей коже. «Когда я снова увижу тебя?» – спросила он, когда я в очередной раз приблизилась, чтобы поцеловать его. Легкое касание губ быстро переросло в очередной глубокий, ищущий поцелуй. «Эвери, когда?» – умолял он, целуя мои губы, мои щеки, лоб. «Когда?» – мой мозг был словно в тумане, поцелуи дурманили и сбивали с толку. «Скоро», – произнесла я между поцелуями, – «обещаю, это случится очень скоро». После очередного легкого поцелуя он произнес: «Скоро». Затем, подмигнув, он заскользил на перилах вниз и исчез за углом, что-то насвистывая. На следующий день я танцевала на кухне, напевая мотив, который услышала вчера в пиццерии. Я не знала, чья это песня, но она определенно стала моей любимой. «Доброе утро, АО, лучшая подруга», – пропела я, постукивая чашками под ритм, звучащий в моей голове. Я взяла деревянную ложку и кофемолку, а затем начала отбивать свой собственный ритм по столешнице, одновременно двигая попой перед Дейзи. Она сидела за стойкой, держа кружку с кофе в руках, и ждала. «Кажется, кое-кто хорошо себя чувствует этим утром. Ох, прости, вообще-то уже полдень. Пение через боль, что ты имеешь в виду?» – спросила я, когда проснулся ото сна блестящий кофейный монстр. «Прошлой ночью дверной молоток буквально впился в твою спину. Я предположила, что сегодня тебе дико больно. И еще я заметила, что у твоих губ была тренировка», — усмехнулась Дейзи. «Прошлой ночью на пути в спальню я проходила мимо зеркала в холле и остановилась, чтобы взглянуть на себя. Без сомнения, губы раскраснелись и опухли. Я покачала головой и пристально взглянула подруге в глаза. И как долго ты наблюдала за нами?» Я выглянула в тот момент, когда он молниеносно поднялся по ступеням. «Боже правый, это было так сексуально. Он одним махом взял и прижал тебя к двери. Мне пришлось обмахивать себя, одновременно уговаривая не смотреть. Да, это было великолепно», — подтвердила я, дотрагиваясь пальцами до губ и вспоминая тот момент. «Но кое-что меня все-таки беспокоило. Я должна кое в чем тебе признаться». В тот момент Дейзи читала газету, поэтому подняла взгляд через край. «Да, дитя, исповедуйся». Я состроила гримасу. «Это мерзко и похоже на святотатство». Пожав плечами, она сложила газету пополам и убрала ее в сторону. «Присаживайся и расскажи все доктору Дейзи. Я серьезно. Я чувствую, словно, не знаю, будет лучше, если я официально признаюсь». «Официально признаюсь в чем?» «В своих грехах. Весь этот мой невероятно довольный вид. Скажи, что это нормально. Нужно ли мне пойти в одну из 95 тысяч церквей, чтобы исповедаться, или же Рим настолько святой город, что человеку нужно просто выкрикнуть в небо список совершенных грехов, а затем просто ждать, когда наказание настигнет его?» Подняв взгляд вверх, она застонала громко. «Ты все драматизируешь. Прекрати себя накручивать, хорошо? Это же не конец света. Ты провела вечер с горячим парнем, с которым у вас когда-то была своя история. В чем же тогда ты должна исповедаться?» «В том, что наслаждалась временем, проведенным с Марчелло. Что впервые за много лет ты наслаждаешься жизнью. Что ты снова начала рисовать. Пожалуйста, объясни мне, потому что я не понимаю, отчего ты чувствуешь себя виноватой, в то время как Даниэл сует свой крошечный член во всех особей женского пола, живущих в Бостоне. Мы не знаем, сует ли он свой член во всех женщин Бостона, пробормотала я, и я не собиралась говорить крошечный, потому что это было не так, по правде говоря. Нормальный размер, да, скучный, да, крошечный, вздох, нет, но мы не можем сказать, что он этого не делает, верно же, так что ты могла бы получить свое, пока он получает свое, потому что, конечно, он-то свое получает и, расстроенная, я вскочила с места, ударившись о стол и пролив ее кофе. Вот об этом-то я и говорю, я не хочу быть похожей на Даниэла, ты понимаешь, что если я получу свое, то разве не стану такой же, как и он? Эвери, ты не изменяешь, вы разошлись, и практически разведены, вы словно, в гражданском разводе, нужно всего лишь подписать кусок бумаги, а затем ты станешь свободной и вернешься в строй. Я не уверена, в животе образовался узел, возможно это потому, что я чувствую, будто не должна наслаждаться жизнью в данный момент, может быть, мне следует переживать из-за всего происходящего, она взмахнула руками, почему, это же он изменил, не ты, в этом-то и была загвоздка, на самом деле, та самая маленькая мелочь, это я изменила, много лет назад, так была ли я зла на Даниэла за измену, да, но была ли я зла на себя за то, что когда-то поступила точно так же, уф, но когда я изменила Даниэлу с Марчеллоу, мой бог, да я бы сделала это снова, будь моя воля, Дейзи продолжала, ты терпела все отмазки, которыми он кормил тебя, так что, умоляю, не ставь себя в один ряд с этим полным дерьма хорьком, я ухмыльнулась, полным дерьма хорьком, вау, ты не шутишь, позволь мне спросить вот что, если бы сегодня ты вернулась в Бостон, и он извинился и сказал, что все еще тебя любит, и что больше никогда тебе не изменит, ты бы его простила, вот она, возможно, это был главный вопрос моих единственных серьезных отношений всей моей жизни, и я точно знала ответ, нет, просто ответила я, потому что была уверена, что неважно, что он скажет или сделает, я никогда не прощу его, значит ты не должна чувствовать себя виноватой, брак, это не кусок бумаги, Эвери, ты права, и по правде говоря, я люблю тебя, но я спущу твою задницу по испанской лестнице, если хотя бы еще раз услышу, что ты чувствуешь себя виноватой, значит, я больше не буду говорить об этом вслух, я была благодарна ей на поддержку, но я все равно не могла с уверенностью сказать, что чувство вины больше не терзает меня за то, что я прилетела в Рим, в то время как с моим разводом пока все не так ясно, и моя подруга не могла разрешить эту проблему, всего лишь щелкнув пальцем. Тем не менее, мне стало лучше от того, что я произнесла все это вслух. Ну, вроде бы, несколько часов спустя мы обе были готовы к прогулке. Дейзи собиралась поужинать с друзьями, с которыми работала над прошлым проектом. У меня такое ощущение, что все, чем я тут занимаюсь, это ем, рисую, пишу, рисую, ем, гуляю и еще немного сплю. Это неправильно, спросила я, нанося на губы блеск. Я написала об этом родителям, но это было похоже на инструкцию из справочника по уходу за больным человеком. Если это неправильно, тогда, черт возьми, что же будет правильным? Ответила Дейзи, примеряя очередную пару туфель на убийственных шпильках. Я до сих пор не могу понять, как она ходит по этим вымощенным камнями улицам. Все же мне кажется, нужно внести немного разнообразия, больше экскурсий или больше групп по художеству. А что насчет той группы с площади? Тот класс, который ты увидела, когда впервые вышла погулять. Спасибо, что напомнила. На самом деле, на следующий день я разговаривала с женщиной из этой группы. Я собираюсь присоединиться к ним совсем скоро. Мне только нужно купить несколько новых кистей. Превосходно. Я приму все, что ты притащишь домой. Ты словно моя мама, которая постоянно вешала все мои рисунки на холодильник. Кстати, она делала это, пока я не окончила университет. Говоря о родителях, как они, у них все хорошо. Уход на пенсию превосходно на них сказался. Скоро я буду созваниваться с ними. Думаю, они беспокоятся обо мне. Я так долго избегала разговора с ними, хотя тебе следовало бы прочитать кое-какие письма от мамы. В них было написано, что с того момента, как я сбежала, мои родители несколько раз виделись с родителями Даниэла в загородном клубе, но самого Даниэла так ни разу и не встретили. Что странно, потому как он практически жил там, и это было правдой, он всегда был на виду большую часть времени в отличие от меня, даже после того, как я повзрослела и посещала клуб вместе с родителями. Уверена, что у его матери голова взорвалась, когда она узнала от твоей мамы, куда ты уехала. Именно поэтому родители и хотят поговорить. Им нужны детали произошедшего, чтобы при следующей встрече с Бетси им было что ответить. Пришло время сменить тему. Я достала из сумочки путеводитель. Говоря об испанской лестнице, я решила прогуляться к ней сегодня. Посмотрите на ее. Ты словно Льюис и Кларк, которые впервые открывают Рим. Горжусь тобой. Она смахнула невидимую слезу. Попробуй доехать на автобусе, это очень легко. Как бы не так, это ее очень легко не включало то, что после места водителя стоит металлическая коробка, которая выглядит как таксофон, но без магнитоприемника. Или что водитель не принимает наличные. Или что нужно было предварительно купить билет и только потом садиться в автобус. Тем не менее, после нескольких неудачных попыток и великолепной беседы с пожилой женщиной, от которой пахло как от куста розмарина, мне объяснили, на какой остановке мне нужно выйти, но далеко не в стиле «я дам вам точные координаты», я, наконец, добралась до места, и оказалось, что это место было всего в 5 минутах езды от дома. Ну, еще бы, выйдя из автобуса, я легко смогла найти дорогу. Мне нужно было всего лишь следовать указателям, которые направляли пешеходов по различным достопримечательностям. Я дошла до испанской лестницы, когда солнце уже начинало садиться прямо за ней. На ступенях сидело много народу, кто-то ел, кто-то рисовал, кто-то просто разговаривал. Я устроилась на одной из ступеней и достала телефон, чтобы сделать пару фотографий. А затем мне в голову пришла идея. Развернув камеру к себе, я быстро сделала фото и послала его Марчелло прежде, чем смогла бы передумать. Фотография была очень милая, солнце отражалось в моих волосах и проникало сквозь кудри, так что я знала, что ему понравится. Я выглядела счастливой и такой довольной, какой не чувствовала себя уже многие годы. Его ответ не заставил себя ждать. Белиссимо. Глава 10. Когда наступил понедельник, то я предложила Дейзи сходить вместе на обед. Так куда мы идем? Так как платишь ты, я подумываю о каком-нибудь дорогом ресторане. Думаю, Даниэль может это позволить. Да, он до сих пор не заблокировал карту. Думаю, пытается искупить свою вину, согласилась я. По дороге сюда я заметила одно местечко. На витрине у них выставлено невероятное количество морских блюд. Думаю, для нас двоих одной порции будет достаточно. Значит, мы определенно должны заказать пару, произнесла она, показывая мне язык, когда я закатила глаза. А это что? Спросила я, указывая на бумажный листок с заметками о том, что нужно сделать. Она бросила на него взгляд и улыбнулась. Я собиралась сообщить об этом во время ланча. Мне придется поехать в Амстердам. Боже, я завидую твоей жизни, призналась я, а затем добавила на листок пункт найти сексуального голландца и поиграть с его вафельной трубочкой. Она хмыкнула. А это прекрасная мысль, но эти вафли липкие. Липкие — это неплохо. Это может быть очень и очень приятно. Господи, ты выглядишь противно счастливой, когда теряешь голову. Тут у нее зазвонил телефон, и ей пришлось ответить. Цаа, си, конечно, конечно, уже спускаюсь. А престо, она положила трубку. Прости, это займет всего минуту. Мария сейчас спустится. Она кое над чем работает. Какая-то проблема. Я могу как-то помочь, возможно. Мы работаем на вилле в Гроттаферрата, и собственник уже дал нам понять, что хочет, чтобы мы закончили в срок. День в день. Вы не можете нанять кого-нибудь. Мы уже думали об этом. Но так как все в округе представляет собой историческую ценность, то почти все специалисты, которые могли бы нам помочь, уже заняты. Все заняты. Послышался голос за дверью. Джо работает над латеранской церковью, а Констанция разрывается между небольшим женским монастырем в Неаполе и домом в Монте-Сакро. Филиппо работает в галерее Дориа Памфили. А Франко, если бы я могла сосчитать всех жен, матерей и подружек, которые пришли через этого дамского угодника за все то время, что он работал с нами, то на моей голове не хватило бы волос. И к тому же он тоже занят. Я нашла его за работой над гобеленом в монастыре в Санта-Лючии, он еле держится. И тут она осознала, что в комнате есть кто-то еще. Простите, пожалуйста, простите. Он прекрасный реставратор, но, честно говоря, он не умеет держать свою кисточку подальше от палитры. У меня есть почти бывший муж, у которого с этим тоже проблемы, рассмеялась я. Я смеюсь, а во. И так как пока я не могу найти ему замену, или же человека, который будет ходить за меня в администрацию, чтобы я в это время занялась проектом, то отсюда следует, что твоей вилле и твоим фрескам придется подождать, объяснила она Дейзи. Спросите меня, Дейзи покачала головой. В данной ситуации мы не можем ждать. Спросите меня. Что ж, это единственное, что нам остается. Для такого важного проекта я не могу взять на работу интернов. Эти фрески 18 века очень хрупкие и... А вы уже стабилизировали гипс? Прервала я ее. Стабилизировали? Мария переглянулась с Дейзи, которая стояла в полном молчании и слушала. При помощи извести. Вы уже обработали ею поверхность? Нет, мы еще не начинали реставрацию. Шестеренки в моей голове пришли в движение. Там есть повреждения от воздействия воды, от изменений влажности. Протекающая крыша, ответила она. Окраска шелушится или просто выцвела. И то, и другое. Ты работала с фресками прежде? Моей основной специализацией было искусствоведение, а второстепенной внешнее управление. Последний курс я провела в Барселоне, работая в галереях и занималась во внутреннем дворе восстановлением фресок. Я задумчиво подняла брови. 18 века. Я буквально пронеслась через весь коридор в направлении офиса Марчелло. Дейзи осталась, чтобы закончить все дела с Марией, так что я подняла свою пятую точку и пошла самостоятельно искать мистера-архитектора, чтобы рассказать ему хорошие новости. А в голове моей в этот момент играла песня из фильма «Прогулка по солнечному свету». Работа, настоящая работа, помощь в реставрации фресок в Италии. Эта работа однозначно не на один день. Мне просто повезло оказаться в офисе Дейзи в тот нужный момент, когда случился этот фресочный кризис. Кризис, который требует специфической методики, которую я как раз изучала в колледже. И, по правде говоря, я была тем редким специалистом, который справится с этой работой. Эй, вселенная, безумие. Пританцовывая, я сделала еще несколько шагов в сторону офиса Марчелло с улыбкой от уха до уха, чувствуя непреодолимое желание схватить его и поцеловать после того, как сообщу ему такую прекрасную новость. И, возможно, я доберусь до его упругой задницы. Я увидела его сквозь стеклянную дверь. Он сидел за огромным столом, на котором лежали груды бумаг, а по всей площади мастерской были расставлены различные макеты. Он разговаривал по телефону, речь его была быстрой, брови сведены, губы недовольно поджаты. Как только он переставал говорить с тем, кто был на том конце телефона, я знала это его выражение, и еще я знала этот тон его голоса. Разочарование плавно сменялось гневом, но когда он злился, то выглядел жутко сексуально. В Барселоне время от времени я намеренно затевала ссору, только чтобы это привело к бурному сексу. Плохие итальянские слова. В любом случае, для меня именно так воспринималась его речь. Он захлопнул крышку телефона, пробормотал что-то на выдохе, одновременно запуская руки в волосы. «Я в неподходящее время?» – спросила я, выглянув из-за угла и игриво вытянув ножку. «В мире нет ничего прекраснее, когда при виде тебя меняется чье-то выражение лица». Его глаза вспыхнули, уголки губ приподнялись, а затем рот расплылся в легкой улыбке. Он подался вперед на стуле, а взгляд резко опустился на щиколотку и на мои туфли на шпильках, затем поднялся выше к икрам, коленям и, наконец, достиг бедер, которые выглядывали из-под коротенького черного платья. «Эвери», он заинтересованно наклонил голову. «Что ты задумала?» «Я просто проходила мимо», произнесла я, медленным шагом направляясь в сторону его рабочего места. «У меня было обеденное свидание с Дейзи». «О, свидание». Я ухмыльнулась. «Да, у нас все серьезно. События прошедшего дня придали мне уверенности, поэтому я присела на самый край стола и скрестила ноги». Марчелло откинулся на спинку стула, слегка расслабив галстук, а на лице медленно появилась широкая улыбка. «У меня есть кое-какие новости». «Новости?» – спросил он, обращаясь к моим коленям, не способный оторвать свой блуждающий взгляд. «Да, я снова скрестила ноги. Давай же послушаем эти твои новости». Эта фраза сопровождалась касанием тремя пальцами моего левого колена. «Спросите, откуда я знаю, что это были именно три пальца?» «Я получила работу. Я знала это, потому как именно тремя пальцами он подтягивал меня к краю кровати, а затем закидывал мою ногу к себе на плечо, обхватив мое колено своими сильными пальцами. А расстояние между кожей коленной чашечки и той веснушкой как раз и составляло ровно три пальца. «Ты получила работу здесь?» «Ну, вообще-то, я снова работаю в качестве волонтера, так как, ты же понимаешь, нет рабочей визы. Та вилла в Гроттоферрато, над которой работает ваша фирма. Марии нужна была помощь с фресками, где требуется детальная проработка, и это именно то, над чем я работала. В катакомбах, закончил он, иметь кого-то, кто может заканчивать за меня предложения, особенно оканчивающиеся на катакомбы, бесценно. Я захлопала в ладоши, не в состоянии сдерживать свой восторг, завизжала. Я получила еще одну работу, и в ту же секунду я спрыгнула со стола и оказалась прямиком в его объятиях. Его руки незамедлительно обняли меня, прижимая ближе к себе, словно пытаясь разделить этот момент вместе со мной. И неважно, что он практически ничего не знал о моей жизни, после нашего расставания, он не знал подробностей того, насколько потерянной я себя ощущала все эти годы. Все, что ему было известно, это мой восторг от того, что я была счастлива поработать над чем-то подобным, и он был взволнован потому, что я тоже была взволнована, и он однозначно был горд. «Означает ли это, что ты задержишься здесь подольше?» – спросил он, проводя руками вверх и вниз по моей спине, и в тот момент по его движениям было понятно, что он нервничает. «Да, я задержусь здесь», – ответила я, поднимаясь с его колен, так как в коридоре послышались чьи-то шаги. Бросив взгляд в сторону двери, я попыталась встать, но он очень крепко держал меня. «Нас никто не потревожит», – убеждал он, взяв меня за подбородок и поворачивая лицо. «Мне нравится это твое «задержусь». Уверен, что справишься с этим». Но он не ответил, потому что в этом момент его губы уже целовали мои. Он поцеловал сначала один уголок моих губ, затем другой, едва касаясь моей кожи. Я застонала в ответ, купаясь в блаженстве от новостей, но особенно благодаря его касаниям и поцелуям. Он целовал меня снова и снова, руки его опускались все ниже, а когда добрались до ноги, то мне стало щекотно, и я захихикала. Губами он щекотал кожу на подбородке, но как только его рука стала подниматься выше по моей ноге, а затем пальцы стали касаться тех мест, и делать такие вещи, которые однозначно нельзя назвать невинными, я услышала смех Дейзи. В ту же секунду мы вскочили и бросились в разные концы стола, таким образом, когда она вошла в комнату, произнося: «Слышал отличную новость, Эвери, новый Франко». Все, что она увидела, это как два человека с совершенно невинными лицами сидят за столом напротив друг друга. Глава 11. Я нервничала, но мой восторг разрушил все переживания. У меня есть работа. Она не была гламурной, захватывающей или оплачиваемой, но она была моей. Я заслужила ее благодаря своим профессиональным навыкам, образованию и, возможно, чуть-чуть благодаря тому, что была лучшей подругой начальника, но в любом случае, чувствовала я себя превосходно. Ощущая себя на седьмом небе от счастья, я шла домой так, словно играла главную роль в фильме Дисней. Я придерживала двери перед прохожими, купила сэндвич бездомному на углу, который, как оказалось, был не бездомным, а хипстером, и напевала всю дорогу до дома Дейзи. Теперь это будет и мой дом на ближайшее будущее. Я собиралась позвонить родителям по скайпу, чтобы сообщить, что останусь в Италии чуть дольше, чем планировала. После двух коротких гудков, лоб отца поприветствовал меня. «Пап, отодвинь подальше ноутбук», – попросила я. Когда все было готово, то он произнес: «Я скучаю по тем дням, когда люди просто звонили другу по телефону, без всяких этих прибамбасов». Мама встала позади него, элегантно махнув мне рукой. «Эвери, я так рада тебя видеть. Ты выглядишь замечательно», – одобрительно воскликнула она, грациозно присаживаясь на край кожаного кресла, стоящего у стола. «Италия пошла тебе на пользу». Отец согласно кивнул. Они оба выглядели счастливыми. Он улыбнулся, когда мама положила руку ему на плечо. А когда он взял и поцеловал ее ладонь, то мама покраснела от смущения. Я думала о том, что наше общение таким способом будет неудобным, странным. Как минимум, именно так себя и чувствовала, беря во внимание тот факт, что до этого мы общались только посредством электронной почты. По письмам было непонятно, с каким настроением оно написано, особенно если учесть, что мама писала текст, совершенно не используя знаки препинания. «Ну, рассказывай». Мама непроизвольно теребила ремешок часов с бриллиантами, которые ей подарили на годовщину, а это означало, что она была чем-то озабочена. «Как твои дела?» Папа присоединился к разговору. «Ты уже обошла окрестности? С тобой ничего не случилось? Дейзи следит за тобой? Я надеюсь, мне пока не нужно звонить ее отцу», — поддразнил он. «Все отлично, мистер Бардот», — прощебетала Дейзи из кухни. «Ты уже рассказала им?» — спросила она, пододвигая лицо ближе к камере ноутбука. «Неужели ты не взволнована?» Ша-ша, я шутливо толкнула ее. «Рассказала нам что?» — спросили разом родители, прильнув как можно ближе к экрану. Дейзи направилась обратно в сторону кухни, в то время как мне предстояло сообщить важные новости. Я сделала глубокий вдох. Я хотела подготовиться к такому. Мне хотелось, чтобы они легко восприняли новость о том, что я собираюсь задержаться в Италии на какое-то время. Чем больше я думала о том, что ждет меня в Бостоне, или же что меня там не ждет, тем меньше мне хотелось туда возвращаться. Единственное, я очень по ним скучала, а все остальное... Что ж, неужели я не могу получить это здесь? Все, что было нужно, это Марчелло рядом. Именно он держал меня здесь, счастливую меня. Возможно, он тот самый, а возможно, я в очередной раз сильно обожгусь. Тем не менее, у меня появился шанс, о котором ранее я даже боялась мечтать. И поэтому теперь я сомневалась, что готова отпустить его, если мне придется отпустить. Все здесь просто великолепно, начала я. Все вокруг полностью соответствует тому, что я представляла себе ранее. Говоришь, как настоящий художник, сказал отец. Забавно, что ты упомянул об этом. Я снова прочистила горло. Вам же известно, что Дейзи работает архитектором, и, должна сказать, она достигла больших высот внутри своей компании. Да, в унисон ответили они. В общем, сегодня я ходила к ней в офис, и оказалось, что у них появилась вакансия, которая полностью соответствует моей квалификации. Она не оплачивается, но мне подходит идеально. Я буквально оказалась в нужном месте, в нужное время и все такое. А эта работа в Риме? Спросила мама, в очередной раз теребя ремешок часов. Я кивнула. Да, должно быть, ты очень рада тому, что тебе предложили подобное. Мы с мамой знаем, что тебе этого очень не хватало, произнес папа, погладив мамину руку. Я в очередной раз кивнула, а грудь ставила от восторга. Я уже сделала для них кое-какую работу ранее. Это была ваза, но я-то знала, что дело было не только в вазе. И вот теперь я буду заниматься тем, на что потребуется больше времени. Работа достаточно сложная и очень специфическая. Тут мама перебила меня. Ты согласилась на нее? Что ты собираешься делать? Останешься там жить? Надолго? Вообще-то, я подумываю об этом. Я целиком за то, чтобы ты нашла себя после развода, особенно учитывая то, как поступил Даниил. Но, милая, твой дом здесь, в Бостоне. Конечно, ты права, мам, но я говорю о другом. Я знала, что если ты полетишь в Рим, то именно так все и будет, я была уверена. И что дальше? Скитаться по всему миру, как это делает Дейзи? Что это за жизнь такая? На самом деле, мам, ее жизнь потрясающая. А что насчет того, чтобы с кем-то встречаться, снова выйти замуж, а, что-то менее кардинальное? Как ты смотришь на то, чтобы создать новую? Уже более тихим голосом закончила она. Семью? Ой-ой, погоди, мам, я же даже не разведена. В данный момент замужество совершенно не стоит в моих планах на будущее. А что насчет всего остального? То, я хочу работать в качестве художника. Я скучаю по тому приливу адреналина, который я испытывала каждый раз, когда заканчивала набросок или же начинала писать картину. Помнишь, как я в эйфории приходила домой с занятия и не могла перестать улыбаться? И папа в такие моменты говорил, что я витаю в облаках. Так вот, здесь очень много вещей, которые заставляют меня много улыбаться, наслаждаться и мечтать. Родители переглянулись. Мне нужно вернуть обратно прежнюю Эвери Бардот. Я не хочу быть просто чьей-то женой, выполняющий супружеские обязанности. И если в итоге это все же произойдет, значит так тому и быть. Мама парировала оскорбленным тоном. А что плохого в том, быть женой и матерью? Она выглядела обиженной, а в глазах заблестели непрошенные слезы. Вот черт, абсолютно ничего, мам. Просто в этот раз мне нужно выяснить, чего же я хочу на самом деле, а затем позволить себе добиться этого. И сейчас для меня представился отличный шанс сделать это. Папа дотронулся до ее руки. Ей это действительно нужно, дорогая. Ты знаешь это, и я тоже. Кроме того, мы всегда можем навестить ее. Так ведь, Эвери? Я издала вздох облегчения. Конечно, они хотели для меня самого лучшего. Не могу дождаться вашего приезда. Я составлю для вас целый список мест, которые нужно обязательно посетить. Вы просто с ума сойдете от еды, пейзажей и шоппинга. Последние мои слова были своеобразной приманкой для мамы. Я просто переживаю за тебя, Эвери. Выражение ее лица стало серьезным. Не хочу, чтобы ты страдала. В первый рабочий день я испытывала чувства, равнозначные тем, которые испытывает ребенок в свой первый день в детском саду. Понравлюсь ли я им, останем ли мы друзьями, а что если я испорчу фрески 18 века, за что меня впоследствии депортируют? Ведь это была очень прогрессивная группа детского сада. Я купила кучу различных карт с маршрутами автобусов, отметила самый удобный и короткий маршрут в сторону Гроттоферрата, и ко всему прочему, купила в табачной лавке в конце улицы проездной на неделю. В общем, в последний раз я делала это почти 10 лет назад. 9 лет – достаточно долгий срок, чтобы позабыть подобные вещи. Оказывается, я соскучилась по тем чувствам, которые испытываешь от того, что занимаешься любимым делом. Я была готова, даже более чем, и я не могла перестать думать, что мне был дан второй шанс. Это было новое начало, и я была уверена, что ни за что на свете не упущу его. С портфелем, в котором уместились альбом для зарисовок, карандаши и прочие необходимые предметы, я стояла на остановке и ждала автобус. Я даже приготовила и упаковала себе ланч. Естественно, моя поездка на работу не обошлась без происшествий. Я задумалась, непроизвольно рисуя плечи Марчелло в своем альбоме, который лежал у меня на коленях, отчего чуть не проехала свою остановку. Мария уже ждала меня. Как я и сказала, мы еще не делали никаких предварительных тестов. Эвери, это очень важный объект, поэтому прежде всего мне нужен от тебя подробный план работ, список рекомендаций и твой расчет времени, которое потребуется на это. Мы обсудим это позже в офисе. А сегодня все, что ты успеешь сделать, это провести предварительную очистку. Территория уже была огорожена специальной лентой, строительные леса уже были установлены, а по всему периметру стояли высокие столбы с закрепленными на них фонарями. Я гадала, что же ждет меня за этими занавесками. Из плана, который Мария отдала мне, было понятно, что из-за поиска специалиста работы по реставрации следовало начать еще несколько дней назад. В углу виллы я организовала небольшую мастерскую. Вокруг я разместила инструменты, кисти, ватные палочки, ведра и чистую ветошь. Предоставленный мне стул был достаточно удобным и мягким, но в данный момент я сидела на полу и смотрела на стену. Я размышляла над тем, что же было под ней. Достав блокнот, я начала составлять список. Большая часть стены была покрыта слоем краски. Поверхность выглядела так, словно кто-то пытался самостоятельно удалить эту краску, оставив тем самым повреждения. Делая фото тех мест, которые вызывали у меня вопросы, я дополнительно делала записи. Для подобного требовалось чуть больше времени и большая осторожность. Постелью я зарисовала 5 различных кусочков стены, чтобы показать уровень покраски и повреждений в разных местах. Затем детально описала все в отчете, включая процесс сочистки, который включает в себя нанесение специального раствора на верхний слой краски и его последующее снятие. Слои придется снимать друг за другом, и это определенно будет трудоемкое занятие. В конечном итоге мы доберемся до самого нижнего слоя, который удалим при помощи натуральных растворителей, чтобы не повредить исходное изображение. А после нужно будет зачистить поверхность и подкрасить необходимые участки, чтобы затем нанести финальный слой шпатлевки. Беря во внимание размер стены, а также параметры самой фрески, мы пришли к выводу, что работа займет не меньше 2 недель. Когда где-то во время обеда позвонил Марчелло, меня просто разрывало от гордости. Я люблю в этой работе абсолютно все. Хочу услышать все в деталях. Его было плохо слышно, я и забыла, что в тот момент он находился на строительной площадке. Громкая итальянская речь и различные посторонние шумы не позволяли мне четко рассказать о том, как прошло утро. Но тем не менее я постаралась вкратце описать людей, с которыми познакомилась, детали фресок, над которыми мне предстояло работать, и о тех 3 ресторанах, которые видела по пути и в которых безумно хотела побывать. Он засмеялся, после чего что-то крикнул рабочим, а затем, судя по всему, вышел в другую комнату. «Я горжусь тобой, ты настоящая римлянка. Теперь осталось только научить тебя водить веспа». «Вот уж нет, ни за что и никогда. Кататься с кем-то – это одно дело, а вот водить самой – это слишком сложно. Просто подумай, насколько быстрее ты будешь добираться до работы». Начал уговаривать он, в то время как я положила в рот очередное бискотти. Не пробормотала я, представляя себя в милом красном шлеме, маневрирующий между машинами на улицах Рима. Через арочное окно я выглянула во двор и насчитала около 15 скутеров. Выходит, что я была единственным человеком, который испытывал проблемы в управлении этими юркими маленькими монстрами. «Ты занята?» «Пока нет. У меня перерыв, и сейчас я читаю об истории виллы. Хозяева оставили документы, в которых есть невероятные детали о прошлых владельцах.